Гуру. Непоколебимость и стойкость, мужество и устремление – так заповедано каждому ученику. При этих условиях можно расти. Не быть же былинкой, ветром клонимой. Дух не сломим, упорство являя в движении к цели, до цели дойдем.